стиль руководства архиепископа Адама Сапеги, величественный, праведный, преследующий интересы свободы нации и непреклонный, явился для Карля Войтылы бесценным образцом, которому он следовал, взойдя на престол митрополита в коммунистической Польше. Как расценивается деятельность кардинала Сапеги, он занял этот пост после войны, в церкви сегодняшней – дело иное. Но как духовный отец Карля Войтылы он оказался одной из тех важных фигур в жизни Папы Римского, влияние и сила которых вела свою родословную еще с XIX века. Детство Адама Сапеги прошло в аристократических кругах. Его обучали фехтованию и верховой езде. Архиепископ гордился своей родословной, ибо среди его предков были те, к ним относились его отец и дед, кто восстал против царя в период раздела Польши. Высказывалось предположение, что связь с итальянской аристократией в какой-то степени обеспечивала ему защиту от нацистов, которые не хотели терять союзника в лице Муссолини. Когда антисемитски настроенный польский примас кардинал Хлонт бежал из страны, архиепископ Сапега стал центральной фигурой сопротивления польского католицизма. Он не утратил связи с находившимся в Лондоне правительством Польши, поддерживал подпольную группу Унию и, используя свое влияние, укрывал от властей бежавших военнопленных и борцов сопротивления. Дебаты по поводу реакции католической церкви на Холокост неизбежно возвращаются к вопросу о том, насколько хорошо Ватикан был осведомлен о происходивших событиях. Архиепископ Сапега, живший в нескольких минутах ходьбы от еврейского гетто и недалеко от Освенцима, прилагал значительные усилия, чтобы раскрыть правду. В феврале 1940 года он, воспользовавшись визитом богослова-доминиканца, путешествующего по швейцарскому паспорту, передал большое количество шокирующих подробностей. Он попросил профессора все заучить наизусть, чтобы затем рассказать в Ватикане, что тот, по всей видимости, и сделал. В начале 1942 года митрополит-кардинал написал непосредственно Папе Римскому об условиях содержания в концлагерях, которые характеризовал как лагеря, откуда мало кто выходит живым, как места, где люди лишены человеческих прав, где они оказываются во власти жестокости, начисто лишенной признаков человечности. Однако Сапега не стал рисковать, так как, окажись письмо в руках немцев, они могли бы расстрелять всех архиепископов, да и многих других. Поэтому его посыльный, в данном случае им оказался проезжий итальянский священник, также вынужден был заучить послание наизусть. Первая газовая камера начала действовать в Освенциме в мае 1942 года. В октябре того же года архиепископу Краковскому все-таки удалось доставить письмо в Рим. Сохранилась информация, что неофициально им было переправлено гораздо больше сообщений в Рим, чем те, о которых здесь упомянуто. Средняя пропускная способность крематория в Освенциме поднялась до 20 тысяч ни в чем не повинных человек в день, достигнув своей наивысшей отметки. Архиепископ Сапега поручал священникам выдавать свидетельства о крещении евреям, прятавшимся в монастырях и частных домах. Отыскивая записи в старых списках, они давали беглецам христианские имена и данные о крещении. Дебатов по поводу того, принимало ли непосредственное участие в этом Карль Войтыла, велось много. Полагаясь на собственную интуицию, я ответил бы на этот вопрос отрицательно. Мы располагаем явными свидетельствами его крепкой дружбы со многими евреями, но если бы конкретный героический поступок с его стороны имел место, то данные об этом наверняка бы сохранились. Джон Корнуэлл, автор одной из последних биографий Иоанна Павла II, опубликованной при его жизни, рассказывает о том, что в конце войны он помог девочке-подростку, которую удалось вызволить из лагеря. Он кормил ее и пронес 2 мили на своих плечах. Мистер Корнуэлл также заметил, что, говоря о культуре смерти в контексте современных дебатов об абортах и эвтаназии, Иоанн Павел знал то, о чем говорил не понаслышке. Ягеллонский университет, хотя и считался официально закрытым нацистами, продолжал подпольно работать. Семинары и лекции проводились на частных квартирах, обычно по ночам. К 1942 году, судя по одному из документов того периода, в его работе участвовало более 100 учителей и 800 студентов. Все факультеты, действовавшие до войны, вновь функционировали в той или иной форме. Тайные семинары архиепископа Сапеги проходили на факультете богословия, однако обучение в университете в период 1942-1944 годов совсем не походило на те беззаботные времена, когда студенты могли пропускать лекции, увлекшись спортом в коридорах университета. Карли Войтыла учился в основном самостоятельно, чаще по ночам в котельной. Многие запомнили молодых людей, одетых в рабочую одежду и деревянные башмаки, стремившихся постичь суть метафизики. В разговорах со своим другом Малински Карли иногда признавался, что обучение его было не из легких. Варшавское восстание стало одной из великих героических страниц в истории Второй мировой войны. Героических, но безрезультативных. 1 августа 1944 года около 150 тысяч бойцов сопротивления, плохо вооруженных, ценой неимоверных усилий одолели немецкую армию. Они продержались 63 дня, после чего сопротивление было подавлено. Почти четверть населения истреблена, а город сожжен дотла. 6 августа в Кракове немцы устроили массовые облавы на молодых людей с целью предотвращения любых попыток покушения на их власть. Кароль Войтыла, переехавший обратно на квартиру, где жил с отцом, прятался в подвале, пока немцы обыскивали верхние этажи здания. По словам его друга Зукровского, когда они встретились через несколько часов после облавы, он еще никак не мог унять дрожь. Более 8000 мужчин и юношей арестовали в тот день. Архиепископ Сапега решил перевести подопечных в свой особняк. Во время облавы Мечеслава Малински по счастливой случайности не оказалось дома, потому что он играл в футбол. Затем он не попался, так как укрылся у священника, продержавшего его у себя до тех пор, пока не пришел человек, проверявший, все ли в порядке. Вернувшийся из особняка проводник вел его по пустынным улицам, подавая сигнал, когда путь был безопасен. Вот как вспоминал об этом позднее Мечеслав.